Глава 38. Постепенно на горизонте вырастал северный массив. Ряды скал, перемежающихся холмами, поднимающимися к плоскому высокогорью. Открытая пустыня сменилась узкой дорогой, петляющей между каменными выступами и устремляющейся к подножию первых гор. На высоте 150 метров от уровня моря природа создала отвесную стену, преграждавшую дальнейший путь на север. Здесь и располагался городок Маасхава, служивший торговым центром для ридийских фермеров, живших и работавших у подножия гор и на разбросанных неподалеку равнинах. Постоянное его население насчитывало около 500 человек, но в ярмарочной неделе оно увеличивалось до 800 или 900. В город с окрестных ферм сгоняли свой скот пастухи, а фермеры привозили из соседних деревень товары на продажу. Это была идеальная база для разбойников-туалагов, достаточно большая, чтобы разместиться всем отрядом и запастись провиантом как для людей, так и для животных. Гренобитные дома, в основном одноэтажные, были выкрашены в обычный белый цвет. На их плоских крышах жители часто отдыхали по вечерам и иногда спали в жаркие ночи. Но встречались тут и помещения, выдолбленные непосредственно в скалах. Их полуразрушенные непогодой окна и двери говорили о том, что им не одна сотня лет. По большей части сейчас они служили складами, где хранились продукты и другие товары, но в некоторых жили люди. При входе в город Уилл видел, как в них по лестницам поднимаются женщины с кувшинами воды, а из отверстий в скалах повыше идет дым от огня, на котором готовят пищу. Из некоторых окон торчали шесты, на которых была вывешена для просушки одежда, развивающаяся словно флаги под легким ветерком из каньона. Трехдневный переход до Маасхавы выдался не из приятных. Пленников вели на длинных веревках, привязанных к седлам охранников, и им приходилось часто переходить на бег, чтобы не упасть. Удерживать равновесие со связанными и вытянутыми перед собой руками было очень сложно, и кто-нибудь время от времени неизбежно падал. Тогда упавшего окружали всадники и тыкали в него острыми копьями или ударяли древком. Через несколько километров Холд заметил, что охранники специально поворачивают своих лошадей так, чтобы запутать и повалить пленников. Единственным исключением была Ивенлин. Как и предсказал Селетен, туалаги считали девушку ценным приобретением и потому старались не слишком издеваться над ней. Ее даже посадили на небольшую лошадку, хотя и оставили руки связанными, и эту лошадку привязали к седлу туалага, который не сводил с нее глаз. Хуже всего приходилось двум рейнджерам. Мало того, что они были чужаками, к которым туалаги питали презрение, так еще и во время сражения продемонстрировали необычайную ловкость, отчего презрение переросло в ненависть. Почти каждый из туалагов потерял по меньшей мере одного своего товарища, павшего от стрел рейнджеров, и два длинных лука, висевших за плечами Холта и Джиллана, выдавали в них виновников этого. На протяжении всего пути до Маасхавы их постоянно избивали. Левая щека Холта представляла собой один сплошной синяк, а глаз почти не открывался от мощного удара кулаком. У Джиллана кровоточила рана на голове, нанесенная небольшой дубинкой. Волосы и лицо покрылись корочкой засохшей крови. Похоже, двое рейнджеров отвлекли внимание туалагов от их изначальной жертвы — Эрока. Его со Свенгалом, как правило, не трогали, кроме тех случаев, когда они падали. Тогда им, как и всем, доставалась очередная порция тычков и ударов копьями. Над Селетеном тоже особенно не издевались. Юсал понимал его ценность как заложника, а какую выгоду им могут принести орлуинцы, никто в этих краях не знал. Ловкий и физически выносливый Хорос хорошо держался на ногах и давал меньше всего поводов для издевательств, хотя один рассерженный туалак, которому не понравилось, что пленник слишком медленно выполнял его приказ сесть на колени, хватил молодого человека по лицу кинжалом, оставив совсем неглубокий порез на правой щеке. Рана была незначительной, но вечером, когда Ивенлин постаралась обработать ее, Хорас беззастенчиво делал вид, что ему очень больно. Уж очень ему понравилось прикосновение нежных пальцев к своей щеке. Пока девушка промывала и осторожно промакивала рану, Хорас великолепно играл роль героя, мужественно переносящего выпавшие на его долю испытания. Понаблюдав за этим зрелищем здоровым глазом, смертельно уставший и покрытый синяками Холт осуждающе покачал головой. — Какой притворщик! — сказал он молодому рейнджеру, и тот кивнул. — Ну да, устроил настоящее представление. И, помолчав, Джиллен с некоторым сожалением добавил. — Жаль, что эта мысль не пришла мне в голову первому. Седобородый рейнджер перевел осуждающий взгляд на своего бывшего ученика и, что-то пробормотав себе под нос, отошел на несколько шагов в сторону. — Молодежь! — фыркнул он, обращаясь к Араку. — Думают, красивые личики способны излечить от любых недугов. — Ну уж кому об этом говорить, как не тебе! — усмехнулся Арак. — Такому суровому, нелюдимой одиночке! Хотя дошли до меня слухи, что ты теперь остепенился. Очевидно, какая-то пухленькая, заботливая вдовушка решила прибрать тебя к рукам, а ты рад был клюнуть хоть на чьи-то ухаживания. Свенгел уже успел рассказать Эраку о свадьбе Холта и о том, что его жена — настоящая красавица. Но ему хотелось немного позабавиться и подшутить над хмурым рейнджером. Холт уставился на верховного ярла. «Когда мы вернемся, я бы не советовал тебе называть Павлину пухленькой заботливой вдовушкой при ней. Она неплохо обращается с кинжалом, а тебе еще потребуются уши, чтобы таскать на голове свой потешный шлем». Но теперь, под конец дневного перехода, когда несчастные пленники, обессиленные, спотыкаясь, брели по улицам Маасхавы, им было уже не до шуток. Местные жители смотрели на них без всякого интереса и жалости. Пленники не вызывали в них сочувствия. Туалаги, конечно же, оставят их самих без денег и продуктов. Им понадобится несколько сезонов, чтобы восстановить запасы продовольствия и других товаров, которыми налетчики будут пользоваться без зазрения совести. Солнце скрылось за высокими скалами, и городок погрузился в тень. Пленников провели по центральной площади, на которой обычно проходила ярмарка, по направлению к складам на окраине. Там им развязали руки и сняли длинные веревки. — Похоже, мы достигли конца пути, каким бы он ни был, — сказал Хорас. Один из туалагов, выпалив проклятие, приказал ему заткнуться и прикусить свой чужеземный язык. Пленников бесцеремонно затолкнули в один из складов, прорубленных в скале, и поставили снаружи часового. Через пару минут им принесли еду, воду и одеяло, после чего дверь с грохотом захлопнули, закрыли на засов и оставили их одних. — И что теперь? — поинтересовался Джейлан. Ждать ответа пришлось недолго. Не прошло и часа, как раздался шум отодвигаемого засова, и дверь распахнулась. Снаружи уже было темно, и склад освещала одна единственная свеча. В дверном проеме показалась темная коренастая фигура. Дородному мужчине пришлось буквально протиснуться через узкий проход. За ним вошли с полдюжины вооруженных туалагов, напряженно сжимающих рукояти своих кривых сабель и оглядывающихся в поисках возможной угрозы. Наконец вошел и сам Юсал. Но никто из пленников даже не посмотрел на него. Они разглядывали грузного бородатого скандианца, вставшего в самом центре их импровизированной темницы. — Ташак! — гневно воскликнул Свенгел, приподнимаясь с пола пещеры. Тут же три туалага вынули свои сабли из ножен и приставили к его горлу. Эрек положил руку на плечо Свенгела, заставляя его сесть. — Спокойней, Свенгел! Разве ты не видишь, что он ищет повод убить нас? — Какая проницательность, Эрк! — отозвался предатель. Голос его оказался на удивление спокойным и тихим для скандианца. Большинство морских волков привыкли отдавать команды, перекрикивая ветер и гром, и потому говорили они хриплыми голосами. Ташак махнул рукой, и трое охранников вернули в ножны свои сабли. Иусал, нижнюю часть лица которого по-прежнему скрывала синяя повязка, молчаливо переводил немигающий взор с одного северянина на другого. «Прямо как сокол», — подумал Холт и тут же поправил себя. «Точнее, как стервятник». «Итак, Ташак, наконец-то ты показал свое лицо. Я так и думал, что за всем этим заговором стоишь ты», — продолжил Эрек ровным, сдержанным тоном, которому, впрочем, недоставало вкрадчивости его соперника. «Как я уже сказал, весьма проницательная догадка», — улыбнулся Ташак. «Но, конечно же, каждый крепок задним умом. Жаль, что это не пришло тебе в голову раньше, иначе ты мог бы избежать моей ловушки. Какой смысл говорить «я так и знал», если я уже стою здесь, верно?» «Так или иначе, ты все равно остаешься предателем и заслуживаешь смерти». «Ну что ж, пусть так. Но, как говорится, для одних предатель, для других герой. И боюсь, что смерть грозит как раз тебе». «А это означает, что никакого выкупа не будет», — вмешался Холт и посмотрел на вождя туалагов. «Как к этому отнесется твой товарищ? Ты вправду хочешь потерять 60 тысяч реалов, Юсал?» Глаза туалага загорелись от гнева. Он шагнул вперед. По сравнению с невысоким рейнджером он казался настоящим великаном. Ткнув пальцем Холта в грудь, он буквально прошипел: «Обращайся ко мне уважительно! Не называй меня Юсалом! Называй меня Асейх Юсал или ваше превосходительство! Понял, наглый чужеземец?» Холт склонил голову на бок, словно задумавшись над вопросом, хотя он был исключительно риторическим. «Я понимаю только, что в тебе нет ничего превосходного, а асейх — это титул уважаемого человека. Как можно уважать того, кто прячет свое лицо под каким-то женским платком?» Глаза Юсала заблестели еще ярче. Холд же по своему обыкновению смотрел собеседнику прямо в глаза. Когда Юсал занес руку, чтобы ударить старого рейнджера, тот ловко увернулся вправо, и кулак просвистел в воздухе, не задев его. Юсал, не ожидая такого, пошатнулся, но сохранил равновесие и шагнул ближе, чтобы ударить Холта еще раз. Тут его схватил за руку Ташак. «Обожди!» — воскликнул он, внимательно всматриваясь в распухшее и покрытое синяками лицо Холта. «Ты же рейнджер, верно?» «Холт, так тебя зовут. Да, я припоминаю кое-что. Это ведь ты поднял бучу в Скандии 3 года тому назад, а теперь добрался и сюда. Решил, значит, покуражиться в еще одной стране. А это, как я догадываюсь, твой товарищ, с которым вы вдвоем мутили воду в Скандии», — Ташак показал на Джилана. Предатель никогда не видел этого рейнджера своими глазами, но до него доходили слухи о том, что у Холта в помощниках был молодой человек. «Вообще-то...» — начал было Джилан, но Холт его остановил. «Верно», — быстро согласился он. Джилан посмотрел на него с некоторым удивлением, но ничего не сказал. «Значит, это те самые лучники, что перебили кучу народа?» — спросил Ташак. Туалак кивнул. «Мои люди хотят убить их, но за них можно получить неплохой выкуп». «Никто платить за них не будет», — покачал головой Ташак. «Рейнджеры лишь доставляют всем лишние хлопоты. И они опасны. Лучше действительно убить их как можно быстрее». В помещении воцарилась мертвая тишина. «Я могу заплатить за них!» — воскликнула Ивенлин. «Я дипломат. Я лично знаю короля Орлуина и могу договориться о большом выкупе за этих людей». Ташак с любопытством оглядел девушку. Во время войны с Тимуджаями его не было в Халасхольме, но он слышал рассказы о помощнице рейнджеров, которая в королевстве Орлуин была какой-то высокопоставленной персоной. «Наверное, это она и есть», — догадался он. «Впрочем, это не важно. Главное то, что было обнаружено в ее вещах. Тебе в любом случае придется это сделать. Убьем мы их или нет?» Ивенлин открыла рот для возражения, но остановилась, увидев, что Ташак держит в руках доверенность Силосианского совета. «Без печати она недействительна», — сказала девушка. «Но ты же знаешь, где печать, правда?» — усмехнулся предатель. Ивенлин стойко встретила его взгляд, не моргнув. Прежде чем их взяли в плен, она успела спрятать печать под камнем в низине, где ее спутники разбили лагерь в последний раз, и теперь была рада, что так поступила. Но вслух девушка ничего не сказала, не доверяя своему голосу. Ташак кивнул. Ее молчание подтверждало его догадки. «Асэх Юсал, возможно, вы придумаете, как убедить эту девушку найти печать, которую она где-то оставила по ошибке». Юсал прищурил глаза, повязка при этом слегка приподнялась. Ивенлин поняла, что он улыбается. Поскольку туалаги следили за пленниками всю дорогу до Маасхавы, от их предводителя не скрылось, с каким вниманием девушка относится к молодому воину. Он показал на Хороса. «Если мы начнем сдирать кожу с этого, то, пожалуй, она быстро припомнит, где печать», и усмехнулся, издав неприятный клокочущий звук. Ивенлин застыла, беспомощно взирая на Хороса. Она понимала, что ни за что в жизни не выдержит такого зрелища, но если она передаст печать, то в конечном итоге погибнут все. «Ташак!» — подал голос Свенгл, словно спрашивая дозволение его выслушать. Предатель хмуро посмотрел на него, и Свенгл продолжил. «Как насчет того, чтобы устроить поединок? Между мной и тобой? Так, просто, ради потехи». «Потехи?» — недоуменно переспросил Ташак. «Ну да», — победно улыбнулся Свенгл. «Было бы забавно посмотреть, как слетает с плеч твоя уродливая голова и твоего синелицевого дружка, а?» Последние слова он едва не выплюнул, презрительно посмотрев на Юсала. «Лучше бы ты молчал, Свенгл», — многозначительно приподнял бровь Ташак. «Я, возможно, и сохранил бы тебе жизнь. Но раз ты так торопишься на тот свет...» Он помолчал, оглядывая насторожившихся пленников. «Итак, оценим ситуацию. Что касается Вакира, — тут он показал на Селетена, — то за него дадут неплохой выкуп, и он легко отделается. Но к нему у меня нет никаких претензий, в отличие от Эрика и Свенгала, которые должны умереть, как и два рейнджера». Следующим он показал на Хороса. «А с тебя будут сдирать кожу до тех пор, пока эта юная дама не соизволит заплатить нам крупную сумму за привилегию не слышать твои крики». «Ну что, я кого-нибудь пропустил?» — спросил мерзавец, коварно ухмыляясь. «Нет. Ну тогда желаю вам спокойной ночи». Улыбка слетела с губ Ташака. Он кивнул Юсалу, они развернулись и направились к выходу. Но затем вождь туалагов остановился, словно ему в голову пришла какая-то мысль. Он повернулся и поднял левую руку, требуя внимания. «Хотелось бы завершить кое-что», — сказал он и отдал приказ охранникам, двое из которых схватили Холта за руки и бросили его на колени перед Юсалом. Вождь туалагов обрушил настоящий град ударов на лицо Холта, опуская кулаки справа и слева снова и снова, пока все оно не покрылось кровью. Голова рейнджера безвольно свесилась на бок. Ташак наблюдал за избиением, ухмыляясь. Эрак привстал было, чтобы вмешаться, но его остановило приставленное к животу лезвие сабли. Наконец Юсал, запыхавшись, шагнул назад. «Отпустите его!» — приказал он охранникам, и те, приподняв Холта, бросили на песок лицом вниз. «Но что, теперь не такой проворный?» — спросил Ташак, обращаясь к безвольно лежавшему старому рейнджеру. Юсал испустил смешок, и вместе они вышли из помещения. Охранники, не снимая рук с рукояти и сабель, попятились к дверям и захлопнули их за собой. Наступившую тишину нарушил лишь лязг замка. Джилан, до того сдерживавший себя, глубоко вздохнул и ринулся вперед. Он опустился на колени перед находящимся в полубессознательном состоянии другом, потом осторожно перевернул Холт и попытался осторожно очистить его лицо от песка и крови. К Джилану присоединилась Ивенлин, более опытная в таких делах. Хорос протянул ей оставленный стражниками бурдюк с водой и принялся хмуро наблюдать за тем, как девушка ловко обрабатывает кровоподтеки своими тонкими и изящными пальцами. Раньше Хорос никогда не видел, чтобы Холт потерпел поражение. Последнее слово всегда оставалось за рейнджером, и у него, казалось, в запасе всегда был какой-то план. «Сдается мне, мы попали в большие неприятности», — тихо сказал Хорос. Тут Холт зашевелился, поднял руку и попытался сесть, но Ивенлин удержала его, и он остановился. Наконец Холт заговорил. Речь его была хриплой и неразборчивой. Он с трудом произносил слова, застывавшие бульканьем в его горле. «Кое о чем они все забыли». В одном его глазу горел непокорный огонек, другой был плотно сжат. Пленники обменялись недоуменными взглядами. Никто не понимал, о чем идет речь. — О чем именно, Холт? — спросил Ивенлин, решив подыграть ему. Холт уловил в голосе девушки недоверие и, пристально посмотрев на нее, с усилием промолвил. — Уилл до сих пор находится... на свободе.